Самоил судья. После отсылки ковчега Господня, а особенно после поражения при Массифе, филистимляне не стали более ходить в пределы Израилевы, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила, сказано в Библии, 1 Царств 7:13. Захваченные раньше филистимлянами города были возвращены Израилю. Оставшиеся и жившие в разных селениях и городах Амореи не враждовали с Израилем. Наступило мирное время. И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей. Ежегодно он посещал Вифиль и Галгал и Массифу и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил Израиля. И построил там жертвенник Господу. 1 Царств, 7 глава, с 14 по 17 стих. Время шло. Самуил старел. Час своего служения он поручил своим сыновьям, Иоилю и Авии, которых поселил в Версавии, на крайнем юге земли Израильской. Но сыновья не оказались достойными своего отца. Они брали взятки и судили превратно. Старейшины израильские пришли к Самуилу в Раму и сказали: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь нам царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». 1 Царств, 8 глава, с 1 по 15 стих. Это пожелание старейшин очень не понравилось Самуилу, так как старейшины брали пример с прочих народов, а перестали верить тому, что когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от руки врагов их во все дни. Судьи 2:18. Свое огорчение и печаль Самуил открыл в молитве Богу и получил от Бога такой ответ: «Послушай голоса народа, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Царств 8:7. Желание иметь над собою царя было в Израиле еще в дни Гедеона, которому предлагали быть царем и ставить наследника, но тот отказался, говоря: «Господь да владеет вами». Судей 8:28. Самуилу же Господь сказал, чтобы он сообщил народу, какими правами будет пользоваться их царь и как он ограничит свободу своих подданных. Народ согласился на это. Бог обещал Самуилу, что пришлет к нему соответственного человека, которого он должен помазать в царя над Израилем. Таким человеком оказался Саул, сын Кисов, из колена Вениаминова. Он со своим слугою пришел к пророку, будучи посланным своим отцом искать пропавших ослиц. Самуил принял Саула почтительно. На другой день наедине возлил на него священный елей и сказал, что он будет царем. Позже перед всем народом Самуил произвел выборы посредством жеребьевки. Жеребий указал и колено, и семейство, и человека, который скрывался в обозе. Когда Самуил представил Саула народу, а был он ростом на голову выше других, весь народ приветствовал его возгласом: «Да живет царь!» 1 Царств 10:1-25. Самуил изложил права царствования, вписал в книгу и положил ее при ковчеге Господнем. Вероятно, Самуил вручил Саулу список с книги закона Моисеева, как это предписано в законе, чтобы царь читал эту книгу и поучался из нее. Второзаконие 17:14-20. Первым подвигом новоизбранного царя было избавление жителей и Ависа Галаадского от позорного рабства, какому хотел подвергнуть их Наас царь Аммонитский, а именно: каждому из жителей этого города Наас хотел выколоть правый глаз и оставить их в живых своими рабами. Саул, созвавший добровольцев, неожиданно прокрался в стан аммонитян, разбил и рассеял их так, что не осталось из них двоих вместе. 1 Царств 11 глава, с 1 по 15 стих. Израильтяне с торжеством отпраздновали обновление царства. Саул оказался достойным этого звания. Народ радовался, а Самуил скорбел. Он еще раз напомнил народу, что их избрание царя в сущности является отвержением власти Господней. В подтверждение своих слов Самуил сотворил чудо. По молитве его, в необычное для этого время года, был с неба сильный гром и дождь, и пришел весь народ в ужас от Господа и Самуила. 1 Царств 12:1-18. Но отменить совершившееся стало невозможным. Самуил дал только совет, как должны вести себя перед Богом и народ, и избранный ими царь. А о себе сказал так: «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». После этого Саул собрал себе войско в 3000 человек. Началась война с филистимлянами. Саулу было сказано, чтобы он не начинал никаких действий, пока не придет пророк Самуил, не принесет жертвы Богу и не даст ему нужного указания. Саул ждал 7 дней и, не дождавшись, приступил к совершению жертвоприношения Богу, на что не имел никакого права, так как он не был из колена Левиина, которое было отделено для служения Богу. Чисел 3, 5, 10. Едва кончил Саул жертвоприношение, как пришел пророк Самуил и сказал Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего. Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». 1 Царств 13:13-14. Правда? После этого Саул одержал победу над филистимлянами, но народу не доставил успокоения, а была упорная война против филистимлян во все дни Саула. 1 Царств 14:1-52. Самуил поручил Саулу выполнить написанное в законе, Второзаконие 25:17-19, о полном уничтожении амаликитского народа, предать заклятию и смерти не только людей, но и животных. К тому времени у Саула было войско в 210 тысяч человек. В 210 тысяч человек он напал на амаликитян, людей истребил, Агага, царя амаликитского, взял в плен, лучших из овец и волов и все хорошее сохранил, как добычу. Возвращаясь, как победитель, поставил себе памятник на Кармеле. При встрече с пророком Самуилом похвалился, что исполнил волю Господню. Самуил спросил его: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И свою обличительную речь пророк закончил словами: «Непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и отверг он тебя, чтобы ты не был царем». Самуил предал смерти Агага, царя амаликитского, расстался с Саулом, и после этого не видался с Саулом до дня смерти своей. Все же Самуил не переставал печалиться о Сауле и беспокоиться о народе израильском. Бог повелел Самуилу пойти в Вифлеем и одного из сыновей Иессея помазать там в царя над Израилем. После жертвоприношения, какое совершил Самуил для жителей Вифлеема, он пошел в дом Иессея для совершения порученного ему Богом. Из 7 сыновей Иессея, каких подводил отец, а старший был особенно красив и представителен, Бог ни одного не указал пророку, как достойного быть царем. Самуил спросил Иессея, есть ли у него еще дети. И когда был призван с поля Давид, пасший стадо, Самуил по указанию Господню помазал его в царя над Израилем. 1 Царств 16:1-13. После этого Самуил возвратился в Раму, но его дальнейших действиях ничего не знаем. Смерть Самуила оплакал весь народ. Самуилу принадлежит честь основания общества сынов пророческих, нечто вроде духовной семинарии. До него ничего подобного не было в Израиле. А при нем такие упоминаются несколько раз. 1 Царств 10:5. Они жили в Нафане, в Раме. По мнению одних, Нааф был пригородом Рамы, а по мнению других, это было общежитие. Там они занимались пением, музыкой и познаванием воли Божьей. Самуилу приписывает составление книги Судей, книги Рув и большей части первой книги Царств, которую закончили пророки Нафан и Гад. В дни Самуила израильтяне торжественно совершали празднование Пасхи, какое проходило незаметно в период царей, и лишь при царе Иосии было восстановлено. Неведомый псалмопевец поставил Самуила наравне с Моисеем и Аароном, которые взывали к Господу, и он внимал им. Псалом 98:6. Но через пророка Иеремию, 15 глава, 1 стих, Бог предупредил народ, что ни Моисей, ни Самуил не могли бы в дни Иеремии, около 600 лет до Рождества Христова, заступиться за нечестивых. А апостол Иоанн, 1 Иоанна, 2 глава, с 1 по 2 стих написал, что Иисус Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Аминь.